Желая побыстрее заснуть, я сунула Ефиму Ивановичу $100 и кулем рухнула в постель. Но не успели мои глазки и вновь сомкнуться, как снизу раздался истошный вопль: «Пожар! Горим! Спасите!» Прямо в пижаме я ринулась в гостиную. Комната полна дыма и дурно пахнущей белой пены. На окне совершенно обуглившиеся занавески. Рядом Аркашка с огнетушителем в руках, отчаянно вопящая Галя и подпрыгивающая Маня. Следом за мной в гостиную влетела Зайка, сжимая в руках кувшин с водой. «Боже!» — закатил глаза Кеша. «Не стая воронов слеталась!» «Ну, подумаешь, занавеска вспыхнула. Уже потушили!» Галя продолжала истерически рыдать. Со второго этажа донесся голос Серафимы Ивановны, няни близнецов. «Детей эвакуировать?» «Нет!» — крикнула Зайка. «Все кончилось!» «Пожар!» — почему-то снова завопила Галя. «Горим! Сейчас погибнем!» «Успокойся!» — сказала я, беря гостью за руку. «Видишь, занавесок больше нет, а все остальное в порядке». Женщина стала судорожно оглядываться по сторонам, потом закатила глаза и хлопнулась оземь. Но на этот раз обошлось без скорой помощи, просто расстегнули ее тугую грацию. Бедолага открыла веки и тихонько пробормотала: «Простите великодушно. В детстве оказалась одна в горящей квартире и с тех пор панически боюсь огня, просто разум теряю». «Это заметно», — буркнул Кеша. «В следующий раз не прикуривай возле занавесок, а то вытащила зажигалку, пламя в полметра. Хорошо еще, что я рядом стоял». «Галя курит? Вот это новость!» «И зачем корсет затянула?» — спросила Ольга. «Ясно объяснили, что нельзя. Свалишь ты на улице, кто поможет?» «Галя тут?» — раздался вежливый голос, и Миша вступил в комнату. В руках он держал кипу исписанных листочков и калькулятор. Верещагина быстренько приподнялась, запахивая платье. «Галочка!» — обрадовался профессор. «Погляди! Никак не выходит!» Кешка с Зайкой одновременно вздохнули. Маня многозначительно покрутила пальцем у виска. «Да, зря Галя ради Миши затягивается до обморочного состояния. Мужик просто не способен ничего заметить. Вошел в комнату, где сгорели занавески, в воздухе клубы дыма, повсюду белые лужи, и, не обратив ни на что внимания, приспокойненько сел работать. Интересно, как он в обыденной жизни находит дорогу от службы до дома? Хотя, наверное, его провожают аспиранты». Вера Ивановна проживала в самом обычном доме. Блочная пятиэтажка с выбитыми стеклами на лестничной клетке, 25-ваттными лампочками на этажах и ободранными дверями квартир. Изо всех щелей немилосердно дуло. Страшная китайская куртка, хоть и выглядела на первый взгляд теплой, на самом деле совершенно не грела, и я основательно замерзла, добираясь до нужного места. Вольво пришлось бросить на соседней улице, а вместе с ним теплый норковый полушубок, ботиночки на меху и лайковые перчатки. Взамен нацепила дутые сапожки и вязаные корейские варежки из синтетики. За дверью квартиры номер 49 стояла тишина. Странно, договорились о встрече в 5 часов. Часы Cartier преспокойненько лежат в бардачке. Может, сейчас без 9? Есть у меня такой грешок — прийти пораньше. Я позвонила еще несколько раз, но в ответ ни звука. Пристроившись на подоконнике, решила подождать. Время словно замерло на месте, и пачка головас, конечно же, спрятана в машине. Подъезд будто вымер. Не кричали дети, не лаяли собаки. Так тихо бывает в Париже, но не в Москве. Наконец, внизу послышались шаркающие звуки, и неопределенного возраста женщина с трудом потащилась по лестнице. «Простите», — остановила я ее, — «который час?» Тетка устало поставила сумище и ответила: «Без 6:00». «Ничего себе, договаривались-то на 5:00». «Ну нет, больше ждать не стану. Наведаюсь потом к необязательной даме в другом виде и под другим предлогом». На улице было уже совсем темно, угораздило же родиться в стране, где 8 месяцев зима. Дома стояли тихие и мрачные, на детской площадке поскрипывали качели. На них сидел парень, по виду лет 20, лица не различить, но короткая куртка-дубленка и отсутствие шапки свидетельствуют о принадлежности к подрастающему поколению. Я прибавила шаг, вокруг никого. Скрип оборвался, от чего-то стало жутко. Так внезапно затихает музыка в кинофильмах. Потом, как правило, следует появление инопланетян или невероятных чудовищ. Сзади послышалось сопение, ноги сами перешли на легкий бег, но тут мое тело вдруг наткнулось на какую-то преграду, и голова инстинктивно повернулась назад. Перед глазами на несколько секунд появилось безумно знакомое, можно сказать, родное лицо. «Ба!» — начала я говорить, ощущая, как отступает невероятный предсмертный ужас. «Ба!» Но свет разом померк, и наступила ночь. «Пьяная, небось!» — донеслось из темноты. «Не!» — ответил другой голос. «Вроде не пахнет. Может, наркотиками обкололась?» «Замерзнет, жаль. Ну и хрен с ней, всех не пожалеешь». Я распахнула глаза и увидела две не слишком ясные тени. Через пару секунд поняла, что лежу в углу чужого двора, между мусорными бачками, а рядом стоят две простого вида тетки, решившие наплевать на приметы и вынести помои поближе к ночи. «Вам плохо?» — осведомилась одна, на всякий случай отодвигаясь. Я кое-как села и потрясла головой. Куртка расстегнута, кофта тоже. Вокруг валяются распотрошенные куски ваты, но юбка в целости и сохранности. Булавка, придерживающая пояс, не тронута, колготки на месте. Если стала жертвой насильника, то очень странного, этакого любителя подготовительного процесса. Налетел, оглушил, залез под кофту, вытащил вату, при помощи которой я весьма ловко изобразила формы Памелы Андерсон, раскидал белые хлопья и... ушел, хотя на голове вроде бы ни шишек, ни ран. «Вам помочь?» — сурово спросила другая тетка. Сердце прихватило, пробормотала я, пытаясь подняться на разъезжающихся ногах. Шла-шла и упала. Бабы моментально сменили тон. «Господи!» — запричитали они, поднимая меня с ледяной земли. «Хорошо, что мы на помойку отправились, а то так ведь и помереть недолго». Одна из добрых самаритянок затащила меня к себе в квартиру. Небольшая, богато обставленная комната говорила об устойчивом достатке хозяев. Полированная стенка с золотой фурнитурой забита хрусталем. Один ковер лежит на полу, другой получше качеством, гордо висит на стене. Огромный телевизор, видик с кучей кассет, несколько картин в резных рамах, телефон, стилизованный под старину, а на диване... дремлют три кошки. Персидская, ангорская и самая обычная короткошерстная тигрового окраса. Хозяйка запихнула меня в ванную. Я оглядела забитую шампунями и кремами полочку. Нигде не видно геля для бритья, а станок с лезвием женский, жилет нежно-зеленого цвета. Скорее всего, живет без мужа, но с ребенком. Вон здесь сколько пластмассовых бутылочек в виде Микки Мауса, Гуфи и Винни-Пуха. «Чай или кофе?» — крикнула хозяйка. «Кофе, если можно», — отозвалась я, умываясь. Кухня оказалась большой и красиво оформленной. Кофе, хоть и растворимый, дорогим и довольно приятным. Интересно, кем работает женщина, если позволяет себе кофе карт-нуар, сигареты парламент или ликер Бейлис? Хозяйка тем временем глянула на мое чисто вымытое лицо и ахнула. «Зачем так по-уродски краситесь? Честно говоря, сначала подумала, что вам лет 50, а сейчас вижу, что мы одногодки». «Ну, это явный комплимент, потому что сидящей передо мной женщине не более 30». «Спасибо», — с чувством произнесла я. «Если бы не вы, могла замерзнуть». «Запросто», — улыбнулась моя спасительница и добавила, «меня зовут Лена. Вообще-то Вас сначала Зина заметила, но подойти побоялась. В гости шли, да?» Я поглядела на ее простое бесхитростное лицо. Вроде бы с ней можно поговорить. Краем глаза увидела на подоконнике довольно потрепанный загранпаспорт. Понятно, скорее всего, занимается челночным бизнесом и тянет в одиночку ребенка. Вот приехала к родственнице из другого города. Договорились в 5 часов встретиться. Звонила, а Веры Ивановны нет, спустилась вниз. «Никитиной, что ли?» — усмехнулась Лена. «Небось, телеграмму дали о приезде?» «Да». «Кто она вам?» «О, трудно объяснить. Дружили наши мамы. Они троюродные сестры. А я Веру Ивановну только один раз в жизни и видела. Вот, надумала в столицу съездить. Гостиницы дорогие». Лена рассмеялась. «Вера Ивановна, небось, дома сидит, а дверь специально не открывала. Езжайте лучше на ВДНХ. Там есть дом колхозника, вроде отеля, но удобств никаких. Комнаты на 12 человек, зато стоит копейки». Не могла она так со мной поступить. «Запросто. Верка еще и не то выделывала». Закурив парламент, Лена принялась сплетничать, самозабвенно вываливая мне всю известную о неприятной соседке информацию. Живут в одном доме давно, вместе въезжали, только у Никитиной тогда была обычная трехкомнатная квартира, а обитали в ней двое — сама Вера и сын Тимофей. «Раньше соседкам врала», — усмехнулась Лена, — «что муж погиб на Северном полюсе. Ну не смешно ли? Вроде не в средние века живем. Я вот не скрываю. Тащу дочку одна одинешенька. По Китаю мотаюсь. Ищу, где подешевле купить. А это Северный полюс у мора. А как разбогатела!» В голосе Лены слышалась самая настоящая досада. Еще не так давно Вера Никитина ходила зимой и летом в одном задрипанном платьишке и прямо из теплых сапог влезала в белые босоножки. С работы ездила на троллейбусе и потом... Охая тащила от остановки авоськи, из которых бесстыдно высовывались наружу хвосты ментая. Был у нее брат, плюгавенький мужичонка в индийских джинсах и дешевеньких ботиночках из кожзама. Но сестру, очевидно, любил, потому что приезжал часто, да не с пустыми руками. То торт тащил, то фрукты. Потом, в начале 90-х, ситуация разительно переменилась. Вера неожиданно купила двухкомнатную квартиру соседа по лестничной клетке и закатила грандиозный ремонт со сменой всего возможного и сносом стен. Сделала даже сауну. Следом появились качественная одежда, новенькие «Жигули», а сын Тимофей отправился учиться в МГУ на суперпрестижный юридический факультет. Кардинальным образом изменился и брат. Вылезал теперь из роскошной иномарки и вытаскивал из багажника коробки с дорогущими бутылками и пирожными. «Вон скольких людей обманула!» — вздохнула Лена. «Почему обманула?» «Так дерет ведь гигантские суммы за поступление в институт», — пояснила Лена. К ней Фаина Михайловна обращалась. У соседки с 5-го этажа, парикмахерши Фаины, подрастала чадушка. Боясь армейской службы, мамаша обратилась к Вере. Мол, помоги по-соседски, пристрой к себе недоросля. Никитина, однако, заявила, подобные дела даром не проворачиваются. Придется дать кое-кому деньжонок. Общая сумма — 3000 баксов. Парикмахерша ойкнула, но надеялась пристроить ребенка задарма. Да не тут-то было. Вера Ивановна пояснила, платное отделение стоит 2000 в год. Умножь на 5, сколько получишь. А так всего за 3 пристроишь в бесплатную группу. И потом, денежки отдаешь только в случае поступления, а не вперед. Фаина поднатужилась и наскребла нужную сумму. Сынок был благополучно зачислен на 1-й курс. Спустя 2 года он выяснил в случайном разговоре, что просто он сам... отлично сдал вступительные экзамены. Вера говорила парикмахерше, будто подправляла сочинение и даже брала авторучку мальчишки, Но на самом деле работа изначально была написана на твердую пятерку. «Милый, весьма распространенный среди нечистоплотных вузовских преподавателей вид мошенничества. Сдаст абитуриент хорошо экзамены, берут мзду. Провалится, так тому и быть. Никто, естественно, в приемную комиссию не ходит и ни о чем не просит». Фаина, узнав неприглядную правду, прекратила здороваться с предприимчивой соседкой, но той, как с гуся вода. «Парень ее без конца в Париж ездит», — вздыхала Лена. «Дела какие-то проворачивает. Ничего против не имею, сама то в Пекин, то в Харбин катаюсь. Только назад короба тащу неподъемная. Багажа по 100 кило. А этот? С педерасточкой туда, с пакетиком оттуда. Что за бизнес? Вот бы научиться». И невесту ему мать подыскала, Ниночку. Из богатых, да отец при чинах. Приезжал он тут с будущей сватьей знакомиться. Машина роскошная, сам прям жених, военная форма. Верка аж во двор выскочила. «Ах, Феликс, пойдемте в дом. У меня отца так звали, вот и запомнила. Сами понимаете, гости из провинции такой ни к чему. А вы зря проходным двором пошли. В Москве сейчас уголовников полно. Скажите спасибо, что не убили. Небось, сумка с собой была, и кофточку расстегнули, деньги искали». «Нет, милая Леночка», — подумала я, усаживаясь в Вольво. «Искать-то искали, но не кошелек. Вера Ивановна решила поступить просто. Чем платить глупой бабе деньги, лучше отнять бумаги силой. Поэтому и дома никого не было. А грабитель преспокойно поджидал жертву во дворе. Наверное, бросил мне на лицо тряпку с эфиром, потому что, похоже, не били. Вот одно непонятно. Перед тем, как окончательно потерять сознание, я увидела лицо нападавшего. Более того, великолепно узнала мужика. И сейчас приходится констатировать, что разбоем занимался Базиль Корзинкин. Неужели приятель совсем сошел с ума? Видела его физиономию в упор. Правда, ощущалась в ней какая-то странность. Значит, скорее всего, Корзинкин живет у дома Веры Никитиной. Нет, совершенно необходимо попасть к бабе в гости, но как? Прокрутившись полночи в постели, придумала поистине гениальный план и начала осуществлять его с утра пораньше. Правда, мне пытался помешать Александр Михайлович, позвонил в 10 утра и грозно велел: «Немедленно приезжай, допрашивать буду». «Почему?» «По кочану», — ласково ответил Дегтярев. «У кого в багажнике Никитина нашли? Вот и давай сюда. И вообще, где целыми днями носишься? Дома нет, а мобильный молчит». Я поглядела на свой Эриксон. Опять забыла поменять батарейку. «Можно после обеда?» «Нельзя. Но я еще не одета. Полчаса хватит? А покраситься, причесаться, позавтракать? Принять ванну и выпить шампанское», — съязвил полковник. «В полдень жду. Захвати склерозник». «Зачем?» Но в трубке уже противно пищало. «Ладно, так и быть. Сначала к Александру Михайловичу, потом к Никитиной. Но оденусь сразу, как для визита, к Вере. Дорого и слегка вызывающе. Вот этот брючный костюмчик от Лагерфельда подойдет. В ушки тяжелые серьги с сапфирами, подарок Кеши на Рождество. Шею обмотаем парочкой золотых цепочек, на запястье по браслету и часы. Макияж скромный, глаза голубые, зато духов побольше. Любимое коко от Шанель сюда не идут, вот Дольче Вита от Диора в самый раз». Искрясь и переливаясь, словно новогодняя елка, я побежала выпить кофе. «Парадный выход императрицы», — откомментировала ехидная зайка. «Куда отправишься с утра в таком невозможно красивом виде?» «К Маше в колледж», — обещала посетить родительское собрание. Ольга примолкла. «Манюня учится в дорогом заведении, педагоги первоклассные, знания девочка получает отменные. Но коллектив, естественно, понимает, что у родителей у учеников не бедные. $2000 в месяц — мало кому по карману. Богатство приходит разными путями. В Маруськином классе 7 человек. Определили мы ее туда, когда приехали из Парижа. И на самое первое родительское собрание я явилась в джинсах и простенькой курточке. Остальные мамаши щеголяли, несмотря на теплый октябрь, в собольих шубах до пят, сверкая золотыми цепями толщиной с ошейник Банди. Естественно, мне никто не сказал ни слова. Накануне Нового года решила проявить инициативу и позвонила председательнице родительского комитета, чтобы спросить, не следует ли собрать деньги на подарки преподавателям. Женщина слегка замялась, потом пробормотала. «Всегда покупаем презенты, только не волнуйтесь, за вас уже сдали». «Кто?» — искренне изумилась я. «Да так», — продолжала мямлить родительница, — «нам не трудно, а вам накладно». «Уж извините, но видим, как одеваетесь, и понимаем, что во всем себе отказываете, лишь бы девочку в хорошей школе учить». Я заверила председательницу, что с финансами в семье полный порядок, и теперь хожу в колледж как супруга Магараджи, вся в золоте и каменьях. К слову сказать, дети одеты просто, и лишь наметанный глаз оценит истинную стоимость непрезентабельных джинсов Труссарди и родных кроссовок Адидас. Зайка тщательно обмазывала ломтик хрустящего хлебца тонким слоем масла. Бедолага постоянно сидит на диете, дотошно высчитывая содержание жиров, белков и углеводов в каждом откушенном куске. Масло ей полагается в день 5 грамм. И сейчас Ольга решала сложную задачу – намазать всю норму на тостик или все же сдобрить маслом ужин. Наконец приняла решение и принялась возюкать ножиком по хлебу. Ефим, наблюдавший за процедурой, хмыкнул. «Возьми нормальный кусок. Экономите, что ли?» «Я на диете», — спокойно пояснила зайка. «Жирного нельзя, сладкого, острого». «Больная, значит», — протянул старик. «Какая молодежь гнилая пошла. Я в твоем возрасте гвозди мог съесть, и ничего. То-то, смотрю, тощая, вроде мумии, и уши торчат». «Я не лопоухая», — возмутилась Ольга, не отреагировав на сравнение с мумией. «Да не те уши. Здесь, гляди», — сообщил Ефим, показывая на тазобедренные суставы. «Вот они, как ручки у вазы». Ольга удовлетворенно провела рукой по выпирающим костям и облегченно вздохнула. Она была совершенно счастлива. Старик нахмурился, наверное, понял, что вышесказанное воспринималось невесткой как комплимент. А он получает удовольствие только когда говорит гадости. «Впрочем», — быстро нашелся старик, — «не расстраивайся. Вот пляшки у тебя очень даже ничего, как окорочка, жирненькие». Зайка с подозрением покосилась на Ефима, но тостик отложила в сторону. Во взгляде гостя промелькнуло удовлетворение, и он принялся со спокойной душой прихлебывать крепкий кофе. «Ну надо же! Всю жизнь курит, пьет, таскается по бабам, просиживает ночи напролет за картами, днем носится по ипподрому и, глядите, дожил почти до 100 лет. В полном разуме, никаких признаков маразма или склероза, да и не болеет никогда». «Ефим Иванович», — не удержалась я, — «вы витамины пьете?» «Только С», — ответил он. «Какой?» «Ну, тот, что в яйце, сальце, венце, да еще бобца можно прибавить». И он захохотал, обнажая идеальные протезы. Белые ровные клыки. Впрочем, на одном в самой глубине тускло сверкнула коронка. «Нет, обман зрения. Не может быть, чтобы и зубы сохранил. Так не бывает». Я машинально нащупала языком слегка качающийся штифт и вздохнула. Что может быть хуже визита к стоматологу? Но через 2 часа получила ответ на этот вопрос. Хуже только официальная беседа с Александром Михайловичем. «Здравствуй, садись к столу», — сообщил полковник и принялся долго и нудно заполнять разнообразные листочки. Потом резко спросил, где находилась 2 ноября, что делала, с кем встречалась, опиши поминутно. Я так и подскочила. «Ну ты даешь! Почти месяц прошел, да я не помню, где вчера ездила». «Склерозник с тобой?» Пару лет тому назад я поняла, что катастрофически все забываю. Первый звонок прозвенел 29 сентября. явилась домой около 11 вечера и обнаружила в гостиной кучу народа, огромный торт, шампанское. «По какому поводу веселье?» — спросила я у оживленной зайки. Та секунду глядела на свекровь, хлопая глазами, потом со вздохом ответила. «У моего мужа день рождения». Я осмыслила информацию, но все же переспросила. «У Кешки?» «Ну да», — ехидно протянула Ольга. «Моего супруга зовут Аркадий, а имечко его иной маменьки — Дашутка. Хочешь, познакомлю?» Пришлось в спешном порядке мчаться ночью в дежурный супермаркет и покупать отвратительный набор — 2 бокала и бутылка псевдофранцузского коньяка. Решив в следующий раз быть повнимательней, я 13 октября в 9 утра влетела в Зайкину спальню, сжимая в руке антикварную вещицу — фарфоровую фигурку бульдога. Ничего не понимающая невестка уставилась на подношение. «Это мне?» — удивилась Ольга. «Очень мило». Обратить бы внимание на ее изумленный тон и задуматься. «Но нет, я сходу выпалила. С днем рождения, дорогая. Хотела тебя первой поздравить». «Ты преуспела», — ответила зевая зайка. «Опередила всех ровно на месяц, потому что я родилась 13 ноября». Затем спутала день отлета в Париж, явилась в Шереметьево 29 декабря и вытащила из сумочки билет на 28-е. Словом, следовало принимать экстренные меры. Гадкие дети наперебой давали ехидные советы. «Завязывай узелок», — велел Кешка. «Угу», — засмеялась Ольга. «Прикинь картину. Вечер, в полумраке у камина сидит Дарья и перебирает веревку с узлами, пытаясь вспомнить, зачем она тут их навертела». «Тогда пусть, как Оксана, ставит на руке крестик», — предложила Маня. «И превратится в татуированного уголовника», — вновь осталась недовольна Ольга. Присутствующий при разговоре Александр Михайлович рассмеялся. «Подарим ей ежедневник. Сам туда все записываю, память стала никуда». Я с благодарностью взглянула на приятеля и к вечеру получила от детей красивую толстенькую книжечку в кожаном переплете. Это и впрямь оказалось крайне удобно. Только нужно в нее регулярно записывать. Про то, что Машин день рождения 6 сентября, я уже не забыла. Да и Кешке купила подарок заранее.